Глава 18. Проснулась я уже с привычным ощущением, что мой грех всю ночь не сводил с меня глаз, и наткнулась на два фиолетовых луча, прожигающих душу своим завораживающим манящим светом. Демон лежал рядом и разглядывал мое лицо, ну а я уютно расположилась на его руке, обвив талию, и прижималась к жаркому боку, для надежности закинув на него еще и ногу. Вот ведь обезьянка сладострастная. «Ты что, не спал?» Сконфузилась и попыталась скинуть свои вольные конечности, но он не позволил. «Как я мог, ёж? Вдруг тебя у меня украдут?» С кривой ухмылкой, явно издеваясь, ответил он и притянул к себе для поцелуя. «Столько желающих на одну тебя, что приходится бдеть круглые сутки. Поцелуй — это, конечно, прекрасно и удивительно, но... А зачем я тебе?» «Хватит. Ходит вокруг да около. Пусть скажет все как есть. Разве не понятно? Ты мне нравишься, и я хочу быть с тобой. И это все? Других причин нет?» Мне очень нужен был прямой ответ, а не вот эти вот сказки про внезапную симпатию. «Ты моя женщина, и больше не работаешь в кабаре. И не живешь на изумрудов». «Чего? Я что, вчера что-то подписала?» «Нет, не подписывала. Просто я так решил». Разговор принимал очень интересный оборот, а главное, уходил в сторону от заданного мной вопроса. «А с чего ты так решил?» «Потому что ты моя женщина». «Какая-то сказка о белом бычке выходит». «Так, хватит». Я вырвалась из объятий, подскочила с кровати, не обращая внимания на наготу, схватила валяющееся на полу покрывало и завернулась в него. «Не говори ерунды. То, что мы переспали, не означает, что я твоя женщина». «Означает». В отличие от меня, мой грех был совершенно спокоен. «Тебе нужно что-то забрать из дома?» «Ты меня не слышишь? Я не твоя». «Моя. Для всех демоничеств моя. И жить отдельно теперь не сможешь. Вчера я официально признал тебя своей и взял под защиту. Смирись, ёжа, у тебя нет выхода. Но если тебе станет легче, могу выделить отдельную спальню». «Ну ты...» «Не продолжай, я все знаю. Думаешь, глупый демон удерживал бы статус второго демоничества столько времени? Повторю вопрос. Тебе надо забрать что-то из дома?» От бессилия запустила в него подушкой, которую демон перехватил на подлете и кинулся на меня, затаскивая обратно на кровать, заваливая на спину и накрывая рот поцелуем. Само собой, на этом мы не остановились, и продолжение вышло очень горячим. Но даже после этого я не смирилась с произволом и продолжила гнуть свою линию, едва отдышавшись. «Знаешь, мне кажется, что этого мало для таких серьезных шагов, как совместное проживание и отказ от работы. Мы знаем друг друга всего ничего». Мы валялись на кровати, и он перебирал мои волосы. «Все не беру в расчет, что ты не местная неопределенная, которая мечтает попасть под крыло к демоничеству, а попаданка. Вот и не надо этого забывать. После определения и суда я отправлюсь домой. Стоит ли заводить серьезные отношения на такой короткий срок?» «Я бы не был так уверен в возвращении домой на твоем месте. А вдруг ты оригинал?» «А что это меняет? Ведь на все только моя воля, правда? Или ты подбиваешь ко мне клинья в надежде заиметь еще одного оригинала?» «Ну что за колючка? Мне вообще все равно, оригинал ты или реплика. Мне нравишься именно ты. Иди сюда быстро. Буду доказывать». Я отодвинулась от него подальше. Вот хоть убей, не верю. Он явно что-то обо мне знает или подозревает. То, что я способна испытывать его доминанту, это однозначно. Неужели все действия мои греха направлены лишь на ее добычу? «Ты хочешь заключить со мной договор?» «Нет, я совершенно бескорыстен». «Ага, так я и поверила. Это ничего не меняет. Отвези меня домой, мне на работу вечером». Почему-то настроение стало портиться. К сожалению, откровенности от него я не добьюсь. «А если я попрошу, ты останешься?» «Нет, мой грех, не останусь. У меня тоже есть принципы. Терпеть не могу всех этих властных героев, кричащих «Моя!». Поэтому мы оставим все как есть. Оно и видно, что терпеть не можешь. Он усмехнулся, протянув руку, ласково погладил меня по щеке. Ладно, Фиона, можешь поломаться несколько дней, но вечером я сам тебя буду забирать с работы и отвозить домой, договорились? Что-то прикинув у себя в голове, сдался Майгрех. Ну, или это утренний секс так благотворно повлиял на его настроение? Без проблем. Не стала и я раздувать конфликт. На это условие можно было согласиться. А еще пообещай, что пойдешь со мной в следующий выходной на благотворительный аукцион в пользу определенных реплик к первому демоничеству. Вот это удача! Прямо подарок! Я даже удивилась такому стечению обстоятельств. Хорошо, пойду. Постаралась добавить в голос равнодушие я, будто сделала одолжение. А еще к другим демонам на работе близко не подходи. Он посмотрел на свой лиловый потолок и выдал гениальную идею. «А, точно. Лучше я вообще договорюсь, чтоб тебя не выпускали в зал». «Нет, ну вы посмотрите на него. Прет как танк. Только дай палец, так он и руку откусит. А еще чего? Не перегибай, а то поссоримся». Приструнила собственника, пока не разошелся. «Ладно, ладно. Видишь, какой я у тебя покладистый. Идем завтракать. Заодно покажу свой дом и познакомлю с его обитателями». Вот, этот момент меня очень интересовал. Кто здесь живет? В каком статусе? И как он собирается им меня представить? Мой грех, а моя одежда? Она же осталась у третьего демоничества. Мне не в чем выйти. Наконец дошло до меня то, что явилась я на облако в костюме Кармен. «Не переживай, ее уже доставили. Я же говорил, что заявил на тебя права». Он махнул в сторону двери, как я понимаю, в гардеробную. «Так вот, их грех прислал твои вещи сразу же после нашего исчезновения». «Ой, как неловко. Это что же теперь получается? Все знают, где я провела ночь? Кошмар». «А я тебе говорил, что лучше переехать ко мне. Сегодня все сбегутся на тебя поглазеть, а на меня будут показывать пальцем». «С чего бы это?» «Ну, как-то не очень солидно, что женщина второго демоничества вынуждена работать». Я закатила глаза. «А ванная комната где?» «Пора скрываться, а то он меня такими темпами уговорит переехать». «А вон там». Он махнул рукой на соседнюю с гардеробной дверь. Я опять завернулась в покрывало и проследовала в указанном направлении. Ванная у Майгреха оказалась хоть и красивая, но скучная, молчаливая. Если бы я решилась к нему переехать, потребовала бы переместить сюда своих домочадцев. Да, вот их мне точно будет не хватать на земле. Ну да ладно, рано пока грустить. Приняла душ и, сменив покрывало на банный халат, пошла в гардеробную разыскивать свои вещи. Они висели, выстиранные и выглаженные, рядом с одеждой Майгреха, и смотрелись там очень гармонично. Аж сердце ёкнуло от правильности картины. Что уж там, переехать к нему и провести вместе оставшееся время мне очень хотелось, только не уверена, что это хорошая затея. Вот не верится мне, что демоничество ничего не замышляет. Тяжко вздохнув, оделась и вышла в спальню. Майгрех сиял, как новая копейка. Он тоже успел собраться к завтраку и поджидал меня, развалившись в кресле, читая новости на своем информационнике. Но тут же отодвинул панель и устремился навстречу. «Не трясись, Фиона, чего ты боишься?» Демоничество обнял меня за плечи и повел из спальни. «Мне всегда неловко в незнакомом обществе, тем более твои...» Не знала, как выразиться. Как назвать тех, кто с ним живет? Кем являются для него обитатели облака? Как они меня воспримут? Штыки? Ревновать станут? С какой стати им ревновать? Мой грех остановился и развернул меня к себе. Ты чего там себе надумала, ёжа? Что у меня гарем? А что нет? Признаваться, что ревную, было стыдно. Но я же прямая, как рельса, помните? Ха, глупый ёж. Ты поэтому отказалась ко мне переезжать? И поэтому тоже. Я отвела глаза и, кажется, покраснела. О, проблема моя. Пойдем, сейчас сама все увидишь и поймешь. Мы вышли за двери. Вчера мне не показалось. Спальня Майгреха выдержана в фиолетовых тонах. Темная, почти черная мебель, двери и жалюзи на окнах, но светло-сиреневые стены, потолок и пол. Красиво. Я люблю все оттенки фиолетового. А вот когда мы покинули спальню, я ахнула от удивления и страха. Оказывается, апартаменты демона находились на самом верху башни, а вниз вела крутая, прозрачная винтовая лестница без перил. Я удивительно ловко запрыгнула на демоничество и от ужаса вцепилась в него мертвой хваткой, а он залился смехом и прижал меня к себе еще крепче. «Ёж, ну ты чего? Тут безопасно. Это просто иллюзии, смотри!» Он постучал костяшками пальцев вроде бы по воздуху, но тот отозвался звоном, значит, все-таки стены тут имелись. «Посмотри, какой удивительный вид открывается отсюда!» Я открыла сначала один, а потом второй глаз, и у меня дух захватило от фиолетовой красоты, раскинувшейся на необъятных просторах облака. Башня высилась правее, а сам замок переливался в лучах утреннего солнца среди парка, где деревья, кусты и клумбы удивляли разнообразием оттенков фиолетового. Только птицы, порхающие с ветки на ветку, и снующие мелкие зверушки, выбивались из единообразия и разбавляли его яркими пятнами. «Удивительная красота!» — выдохнула я завороженно. «Мы не пойдем пешком, не бойся, спустимся на тучи». Он одним движением отодвинул невидимую мне стену и щелкнул пальцами. Тут же к нам поднялась откуда-то снизу мягкая чернильная тучка, и Майгрех со мной на руках шагнул на ее поверхность. Волшебный лифт начал плавно снижаться. В его объятиях было совсем не страшно, и я с любопытством оглядывала окрестности, беспрерывно удивляясь их сказочному виду. «Может, у тебя и единорог есть?» Решила разбавить я поездку шуткой. «Почему ты о них в единственном числе?» «Правда есть?» «Обалдеть! Шутка не удалась!» «Конечно! Хочешь посмотреть? Покататься? Тебе понравится. Может, не пойдешь на работу?» И тут я поняла, какая эмоция у Майгреха доминантная. С какой из эмоций у меня ассоциируется фиолетовый цвет? Что я чаще всего испытываю рядом с ним? «Ну, конечно!» «Ты удивление?» «Повелитель удивления!» Он рассмеялся. «Ты мне льстишь, дорогая!» Майгрех легонько щелкнул меня по носу. «Но бинго!» «Именно удивление, моя доминанта. Вот ты меня и разгадала. Поверь, я очень рада, что это не страх или какая-нибудь скорбь. Я тоже этому рад. Люблю удивлять, особенно тебя». «Врет ведь. Скольких он удивлял до меня? Наверное, не счесть». Это неприятно кольнуло, но вида я не подала. Хватит уже раскрываться перед ним. Как только тучка приземлилась, Майгрех поставил меня на ноги и повел по дорожкам парка к неприметной боковой двери замка, за которой нас поджидали домочадцы. Мы оказались в огромном зале. Я бы сравнила ее со столовой детского летнего лагеря, но дети слишком сильно отличались от той картинки, что жила в моей голове. Во-первых, возрастом. Деткам было далеко за. Во-вторых, длинные столы были уставлены яствами, о которых мы в лагере могли только мечтать. Ну а в-третьих, это был какой-то мужской лагерь. Я увидела всего трех женщин пенсионного возраста, разместившихся за отдельным столом. Вот уж точно удивил так удивил. Я ожидала совсем другой картины. Развратных официанток, расфуфыренных девиц, закинувших ноги на стол, истеричных воплей в мою сторону. Но ничего подобного не было. Как только мы вошли, народ прекратил жевать и дружелюбно начал махать нам руками, приветствуя. «Семья!» — обратился к ним Майгрех. «Это Фиона. Теперь она наша часть. Прошу любить и жаловать». Они дружелюбно загалдели, а я вымучила улыбку и махнула рукой, типа приветствуя всех разом. Мой грех подвел меня к отдельному столу, стоящему во главе этой трапезной, и усадил на стул. Сам опустился рядом. «Что ты любишь на завтрак, Ёж? Не стесняйся, заказывай, мигом приготовят». «Какой там заказывай? Он шутит? У меня на завтрак миллион вопросов. Можно мне кофе?» «Так не пойдет. Без завтрака не выпущу». «И блинчик со сметаной». Передо мной мгновенно появилась гора блинчиков, крынка сметаны и чашечка ароматного кофе. «Ну что опять, Фиона?» Демон внимательно наблюдал за моей реакцией. Ему что-то не нравилось. «Я люблю твое удивление, но чистое. А вот эти вот примеси мне не нравятся». «Какие?» «Недоверие, настороженность, растерянность». «Ну а что ты хотел? Я поняла, Грема нет. Но кто все эти люди?» «Почти все в том зале оригиналы, которые по своей воле решили примкнуть ко мне. Всего трое. Мои сыновья Элита». Он махнул рукой, подзывая к нам кого-то. «А это их матери». «Боже! Представить, что эти пожилые женщины когда-то были любовницами Майгреха, не выходило. Самой старшей из них навскидку около 80. Кошмар!» Озарение наступило мгновенно, и тот блинчик, что я надкусила, застрял в горле. «А ведь они тоже когда-то были молодыми и красивыми. Майгрех — демон. Мы с ним настолько разные, что страшно. Я состарюсь, а он останется молодым и прекрасным. И приведет сюда другую, а я сяду рядом с теми женщинами и буду на нее смотреть. Это если свяжусь с ним, конечно». Я положила вилку и нож на тарелку. Получилось громче, чем хотелось. Мой грех тяжело вздохнул и прижал меня к себе. «Создатель, как же с тобой трудно. Фиона, зачем ты загадываешь так далеко? Разве ты можешь знать, как все будет? Посмотри на матерей моих сыновей. Они выглядят несчастными, забытыми. Прошу тебя, перестань. Твои эмоции рвут меня на части. Мой грех, отвези меня домой. Мне очень нужно подумать. Я так привыкла, пожалуйста. Я потом со всеми познакомлюсь, ладно?» И сформулирую в голове вопросы, которые меня очень пугают. «Хорошо, но вечером я приеду в кабаре». «Я помню». Он отослал своих элитных отпрысков обратно. А мне опять стало стыдно за свое поведение. Истеричка какая-то. Мой грех взял меня за руку и вывел из-за стола, затем из замка, а потом и увез с облака. Всю дорогу мы молчали. Я пыталась думать, но наворачивающиеся на глазах слезы и забота о том, чтобы он их не заметил, не давали этого сделать полноценно, а он просто деликатно позволял мне рефлексировать.